Глава 21. Джан сидел на веранде дома Шарлин посреди упакованной мебели и кухонной утвари. Друзья некоторое время молчали. Солнце застыло над аллеей в эффектном закате. «И пыль создает свет», — сказала Джан. «Иногда даже грязь бывает нужна. А я думаю, все, что написала о нас бульварная пресса, необычно». «Черт возьми, нет! Мы завернули в них наши тарелки, а кое-что используем для растопки». Шарлин усмехнулась. Затем она оглянулась на закат. «Действительно великолепно. Хорошо знать, что можешь видеть это каждую ночь. Я до сих пор не могу поверить, что Лайла умерла. Она уже не увидит закат. Я считаю, что это все так таинственно. Я до сих пор не могу поверить, что она была мужчиной. Знаешь, я думаю, в действительности она им не была. Она имела мужские причиндалы, но это не заставило ее стать мужчиной. Если честно, мы знаем, почему она была такой. Думаю, Лайла была действительно несчастной. Шарлин покачала головой. Что сделала ей мать? Я хочу знать, что сделал ей Марти. Думаю, ей надо было быть очень соблазнительной. Дурачи его и заставляют думать, что она женщина. Иногда я подделываю свой оргазм, но не мой пол. Как? Джан взглянул на Шарлин. Ты когда-нибудь притворялась, что кончила? Хорошо. Зачем мне это делать? Какой смысл? О, чтобы снять напряжение с него или с тебя. Кончить, если надоело этим заниматься. Джан обнаружила, что пристально вглядывается в лицо Шарлин. Конечно, нет. Я спала не со многими, но никогда не играла в постели. Это очень неподходящее мгновение для вранья. Думаю, ты права, Шарлин, но знаю, что очень многие женщины так делают. Шарлин тряхнула головой. «Я не разбираюсь в сексе», — сказала она. «Вступи в клуб. Я так долго испытывала стыд за себя и за Дина, что мне трудно относиться к этому спокойно. Ты должна отбросить чувство вины. Повторяй себе все время, что он не твой брат». «Хорошо, даже если Дин не мой брат, он чувствует себя им», — сказала Шарлин. Вот что мне нравится. Ты знаешь, мы словно одной крови. Мы действительно знаем друг друга. И теперь мне не стыдно. Я знаю, что могу себе говорить, но это меня не беспокоит, потому что мне не стыдно. Самое главное, что ты так думаешь, Шарлин, — улыбнулась Джан. Да, мне бы хотелось, чтобы ты поняла, — Шарлин сделала паузу. Посмотри, секс с мужчинами. Другими мужчинами, всегда ощущается в постели как соединение с мужчинами. Совершенно разные тела, даже с Бойдом, а потом с Майклом Маклейном. Это всегда ощущалось как разные тела. Джан подумала о Майкле, о Сэме и кивнула. Хорошо, с Дином по-другому. Это ощущается как единение. Мы едины, совершенно едины. Признаюсь, я не ощущала такого возбуждения с Майклом, и я стеснялась. Но сейчас я знаю, для меня существует только тот секс, которым я занимаюсь с Дином. Слезы застыли в глазах Шарлин, когда она повернулась к Джан. А Джан неожиданно почувствовала, что на нее нахлынула зависть, и сама ей удивилась. Потому что в глубине души она всегда сражалась со своей любовью. Это была битва за свободу. И всегда, поддавшись возбуждению, Джан чувствовал разочарование и предательство. Всегда. «Они никогда по-настоящему не были со мной», — подумала она. «Кроме, возможно, Нейла. Нейл был со мной, но он недостаточно меня хотел. Я никогда с ним не спала. А сейчас, возможно, слишком поздно для Нейла. И, возможно, слишком поздно для меня. Она взглянула на Шарлин более откровенно и светло, чем обычно, просто и ясно. Джан думала о всех советах, которые она давала Шарлин, о том, как думала о ней, и едва не покраснела. «Что ты собираешься делать?» — спросила Джан у Шарлин. «Думаю, мы с Дином должны принять приглашение моего друга. Мы собираемся уехать в Вайоминг с Доубом. Он уже давно наш компаньон. С Дином мы поженимся позже». «Итак, ты уезжаешь?» «Конечно». «И ты все теряешь? Все внимание и все деньги?» «О, это только кажется. Ты знаешь, это кажется, что денег много. А сколько их уходит на налоги? К тому же здесь все заложено. Кажется, только у мистера Ортиса есть деньги. Я не потеряю состояние. Я потеряла мачеху. Я потеряю мечту о славе. Было бы неправдой утверждать, что я уже не потеряла ее. Но на самом деле я не хотела бы потерять...» Шарлин повернулась, чтобы выглянуть в окно на возвышающиеся холмы. Потом опять посмотрела на Джан. «Я не хотела бы потерять тебя, но надеюсь, что ты будешь приезжать». «Буду», — пообещала Джан. «А что собираешься делать ты? Оставайся. Прежде всего, мне надо кое о чем побеспокоиться. А потом?» «Потом не знаю. Мы всегда будем тебе рады, Джан». «Спасибо». Слезы полились из ее глаз. Возможно, Джан была недостойна такого друга, как Шарлин. Она зарыдала за двоих. «Итак, не будет больше Кримсон, Кары и Кловер». «О, черт возьми, конечно! Мы заберем с собой всех трех сук!» Она улыбнулась и повернулась, чтобы потрепать по голове первую попавшуюся под руку собаку.